Глава вторая. Затомисы. Вершины метакультур, называемые затомисами, до некоторой степени совпадают и с географическими контурами соответствующих культурных зон Энрофа. Пространство всех затомисов четырехмерно, но каждый из них отличается свойственным только ему числом временных координат. Материальность этой сакуалы сотворена одной из ангельских иерархий – господствами. Сами же затомисы медленно строятся совместными усилиями иерархий, героев, гениев, праведников и широчайших, способных к творчеству народных множеств, пока сверхнарод, их выдвинувший, продолжает свое становление в истории. И позже, когда его исторический путь завершается – и миллионы его бессмертных монад продолжают свое восхождение от одной высоты мирового познания и творчества к другой. Основателем каждого из затомисов является кто-либо из великих человека-духов. Панорама этих слоев очень отдаленно напоминает нашу природу. Пожалуй, из элементов земного ландшафта, ближе всего к ландшафту затомисов, небо с облаками, океаном, нашим и морям соответствуют зоны как бы светлых паров, легко проницаемых и сияющих. Это души морских стихиалий. Рекам Энрофа соответствуют их души. Образование невыразимой красоты, на которую даже намекнуть нельзя словами «сияющие туманы». Растительность мало походит на нашу. Это души стихиалий, о которых речь впереди. Пока достаточно, мне думается, сказать, что в затомисах находятся души некоторых стихиалий в промежутках между инкарнациями. Смена суток в этих слоях протекает совершенно так же, как у нас, будучи обусловлена тем же самым вращением планеты вокруг оси. Погода меняется в пределах приятного и прекрасного. Высшее человечество, синклиты метакультур, наша надежда, наша радость, опора и упование. Праведники, некоторые родомыслы и герои вступают сюда почти сразу после смерти в Энрофе, быстро миновав миры просветления. О подавляющем большинстве таких душ нам не расскажет никакая история. Они прошли в глубине народа, не оставив следа ни в летописях, ни в преданиях, лишь в памяти тех, кто их знал или слышал о них от живых свидетелей. Это незаметные герои нашей жизни. Думать иначе, то есть вообразить синклит метакультуры в виде некоего собрания знаменитостей, значило бы доказать, что наш нравственный мистический разум спит еще крепким сном. Другие, в особенности носители особых даров, даже павшие после смерти в глубину чистилищ, поднимаются оттуда силами света, сокращающими сроки их искупительного очищения, и вступают в синклит. Не только иные из художественных гениев, но еще больше рода мыслов и героев, а праведники все развязали еще в Энрофе свои кармические узлы, искупили груз своих вин, и смерть для них была широко распахнутыми вратами затомисов. Других смерть застигла еще неподготовленными к высшим ступеням, еще отягощенными. Таким приходится сначала миновать ряд ступеней в верхних чистилищах, верхних по отношению к страшным кругам магм и земного ядра, но нижних по отношению к нам. Многие тысячи таких душ, достигнув, наконец, готимны, избирают не новые спуски в Энроф, но труд и великую борьбу в братствах затомисов. Третьи не отяготили своих душ в Энрофе никакими падениями, напротив, но кругозор их, объем их знания, их чувство космического, хотя и выросли после Алирны, все же недостаточно велики. Путь из Алирны означал для них начало странствия, иногда долгого, даже длящегося, быть может, века, пока они не станут способными вместить задачи и мудрость синклита. Таким образом, между последней смертью в Энрофе и вступлением в синклит такие души не искупают, а только расширяют и обогащают себя. Путь перевоплощения вообще не есть универсальный закон, но преобладающая часть монад движется все-таки по этому пути. Они испытали уже ряд рождений в других народах Энрофа, в других метакультурах, даже в другие тысячелетия и на других концах Земли, а до человеческого цикла многие из них проходили свой путь в других царствах Шаданакара. Их шельты надстояли, быть может, даже над существами растительного и животного царств. Иные знали в незапамятные времена воплощение в человечестве титанов среди проангелов или даймонов. Воспоминание об этой гирлянде рождений хранится в их глубинной памяти, и объем духовной личности таких монад особенно велик, пучина воспоминаний особенно глубока, их будущая мудрость отличается особенной широтой. Носители высшего дара художественной гениальности, которым посвящено несколько глав в другой части этой книги, все имели позади себя подобную гирлянду воплощений. И напротив, праведники метакультур христианских, в противоположность праведникам некоторых восточных метакультур, знают в большинстве иной путь восхождения, путь, приводящий в Энроф лишь раз, но зато в странствиях по другим слоям, раскрывающий перед глазами такие высоты мира, что память об этом пылает в их душах, как звезда, и ее лучи во время их единственной жизни в Энрофе распутывают в их сердце все тенеты тьмы. Деятельность синкритов необозримо многообразна и широка, а во многом для нас и непостижима. Я мог бы указать на три ее стороны – помощь, творчество, борьбу. Помощь всем еще не достигшим затомисов. Ангелы мрака, хозяева чистилищ, не выпустили бы своих жертв еще века и века, если бы не безостановочные усилия синкритов. Магмы и ужасающие миры земного ядра удерживали бы страдальцев вплоть до третьего мирового периода, ныне подходит к концу еще только первый. Живущие в Энрофе были бы окружены почти непроницаемым панцирем духовной тьмы, если бы не синклиты. Но эта работа, избавляющая одних, облегчающая других, предохраняющая третьих, обогащающая четвертых, просвещающая пятых, лишь одна сторона. Другая сторона – творчество автономных ценностей, значение которых непреходящее. Однако для нас созерцание творений синкритов, а тем более понимание их, возможно лишь в минимальной степени. Передача же их смысла при помощи наших понятий исключена полностью. Несколько понятнее третья сторона деятельности синкритов – их борьба с демоническими силами. Можно сказать, что бороться им приходится телесно, но, конечно, оружие их не имеет с оружием Энрофа ни одной точки соприкосновения. Оно разнообразно, оно зависит и от совершенства владения собственным существом, и от того, против кого оно направлено. Однако общий его принцип характеризуется тем, что это концентрация волевых излучений, парализующих врага. Гибель в бою для братьев синклита невозможна. Возможно другое, в случае поражения длительный плен в глубине демонических крепостей. Ландшафты затомисов осложняются неким эквивалентом городов, очень мало, впрочем, походящих на наши, тем более что жилищ в строгом смысле этого слова там нет. Назначение сооружений совершенно особое. Это преимущественно места общения братьев синклита с другими мирами и с духами других иерархий. Здание, где протекает их общение в его высших формах с монадами стихиалей, называется шериталами. И все же в архитектуре затомисов угадывается стили, знакомые нам, но как бы возведенные на несравненно более высокие ступени. Это результат параллельных процессов, понять которые нелегко. Нелегко, но следует. Дело в том, что прекрасные архитектурные сооружения Энрофа, насыщаясь излучениями многих человеческих психик, приобретают этим самым душу, точнее астрал. Такие астралы пребывают в затомисах. Но в затомисах есть и такие сооружения, никакого двойника которых в Энрофе нет, например, те же шериталы. Есть и такие, которые были уловлены поняты творцами Энрофа и намечены ими к воплощению на Земле, но история поставила этому непреодолимую преграду. Братья Синклитов могут опускаться в миры нисходящего ряда, вплоть до магм, и подниматься до весьма высоких слоев, которые обозначаются как высшие аспекты трансмифов мировых религий. В каждом затомисе господствует преображенный язык соответствующей страны Энрофа. Здесь это не только звука, но и света язык. Нисколько не странно применить к этим языкам и наше понятие словарного фонда. При этом надо указать, что фонд этот весьма отличен от нашего, соответственно иному, несравненно более богатому запасу понятий. Наряду с этими языками метакультур есть и общий язык для всех, название слоев, существ и иерархий оттуда. Быстрота и легкость усвоения различных языков здесь не может идти ни в какое сравнение с соответствующим процессом в Энрофе. Это происходит безо всякого труда, само собой. Общий язык затомисов принято называть языком синклита мира, но это не вполне точно. Синклит мира, о котором речь далеко впереди, знает такие формы общения, какие не имеют ничего общего с какими бы то ни было звуковыми языками. Но, нисходя с высот в затомисы метакультур, братья синклита мира направляли создание единого языка затомисов, и только потому условное наименование этого языка связано с их именем. В затомисах, кроме синклитов, обитают еще и другие существа, будущие ангелы. Это чудеснейшее творение Божие, и если мы вспомним сиринов и алконостов наших легенд, мы приблизимся к представлению о тех, чье присутствие украшает жизнь в затомисах Византии и России, к представлению о существах, предопределенных стать потом солнечными архангелами. В других затомисах обитают иные существа, не менее прекрасные. Итак, я дошел до перечня затомисов. Их 19. Маив, древнейший из затомисов, небесная страна и синклит, атлантической метакультуры, существовавший в Энрофе приблизительно с 12 по 9 тысячелетия до Рождества Христова. Атлантида находилась на архипелаге островов, крупнейший и главнейший из которых по размерам напоминал Сицилию. Ее населяла красная раса, то было рабовладельческое общество, сперва составлявшее несколько мелких государств, позднее объединившихся в деспотию. Мировоззрение было политеистическим с огромным пластом магии. Пантеоны культа мрачались включенным в него демонопоклонством. Ближе всего из хорошо известных нам культур Атлантида была бы к Египту и отчасти к ацтекам, но сумрачнее и тяжелее. Из искусств доминировали архитектура, скульптура и танец. Цивилизацию ни в коем случае нельзя назвать высокой, хотя атланты, пользуясь наличием цепи мелких островов между Атлантидой и Америкой, поддерживали связь с этим континентом, откуда вели свое происхождение. Позднее им случилось добраться и до Западной Африки. Предание об Атлантиде достигло впоследствии до Египта через посредство древней суданской цивилизации, ныне неизвестной, но следы которой еще могут быть обнаружены в будущем. Над этическими представлениями атлантов давлели образы беспощадных и алчных божеств, и в культе большую роль играло ритуальное людоедство. В поздний период возникли полуэзотерические религиозные движения светлой направленности, но в общем картина была довольно мрачной вследствие большой активности демонических начал. Главный остров и окружавшие его мелкие погибли от ряда сейсмических катастроф. Небольшие группы жителей спаслись в Америке, одна в Африке, где и растворилась в негрском населении Судана. Ныне Маив, существующий уже около 15 тысячелетий над некоторой зоной Атлантического океана, достиг огромного могущества света. Эмблематический образ. Красный храм на черном фоне. Перед ним четыре фигуры в белом с воздетыми руками. Фигуры обозначают культы четырех светлых божеств. Именно через эти культы в атлантическую культуру сходила духовность. Линат Затомис, так называемый Гондваны, если понимать под этим именем не тот незапамятно древний материк, который задолго до человека существовал в Индийском океане, но метакультуру, очагами которой в Анрофе были Ява, Суматра, Южный Индостан и некоторые города, ныне покоящиеся на дне моря. Время существования гондванской культуры — 6 и более тысячелетий до Рождества Христова. Это была группа государств, торговых олигархий на рабовладельческой основе, причем сильно развитое мореплавание Гондваны втянуло в торговый и культурный обмен побережья Индокитайского полуострова, Цейлон и многие острова Индонезии. Господствовали политеизм и в основном те же три искусства. Танец развился до театра мистерий. Но кровожадность и религиозно-демоническая жестокость атлантов Гондване были незнакомы. Это был чувственный, сангвинический, жадный до жизни народ, богато одаренный художественно, с очень напряженной жизнью сексуальной сферы. Мистика пола пронизывала и культ, и повседневную жизнь, достигавшую в эпоху расцвета подлинного великолепия. Подобной роскоши не знали ни Атлантида, ни даже Вавилон и Египет. Расу Гондваны можно, мне кажется, назвать протомалайской. Во всяком случае, коричневая кожа плотно обтягивала их широкие скулы и полные губы. Удлиненные глаза были слегка раскосы, фигуры стройные и мускулисты, с широкими плечами, тонкой талией и очень крепкими икрами ног. Народ был красив полнокровной и страстной красотой юга. Через несколько тысячелетий в этой же зоне возникла индомалайская культура, кое в чем повторившая свою предшественницу, но гораздо более одухотворенная. Эмблематический образ Лината – женщина в фиолетовом и мужчина в зеленом, обнявшие друг друга за плечи на золотом фоне под красной нижней половиной солнечного диска. Фиолетовый цвет означает здесь скрещение синего, сил мировой женственности, низлияние которых с такой мощью произошло в гондванской метакультуре впервые за все время существования нашего человечества, с красным. Он символизирует стихийность, но не в смысле стихиалей природы, а в смысле чрезвычайной активности некоторых стихиалей, связанных с человечеством. Зеленый обозначает такую же силу активности стихиалей природы. Золото – иеротический фон, говорящий о развитой уже духовной реальности, стоящей за этим сверхнародом. Иалу, кажется, он носит также имя вроде Атхиам. Затомис древнеегипетской метакультуры. Совершенно затмившая Атлантиду своими масштабами и величавостью, эта культура создала еще во времена своего исторического бытия огромный синклит и ослепительный Затомис. Однако демоническим силам удалось одержать серьезную победу в XIV веке до н.э., когда через великого родомысла и пророка Эхнатона провиденциальные силы сделали первый в мировой истории шаг к озарению народных сознаний реальностью единого Бога. Если бы реформа Эхнатона удалась, встретив достойных преемников и продолжателей, миссия Христа была бы осуществлена на несколько веков раньше и не на Иордане, а в долине Нила. Замечу, что египетская вера в небесный Нил имела под собой переживание высшей действительности, текущее через Иалу, мифическую страну блаженных, то есть через Затомис метакультуры, великолепная река многослойна. Это и великая одухотворенная стихиаль земного Нила, и соборная идеальная душа египетского народа. Эмблематический образ – белая ладья с парусами на синей реке, текущей к солнцу. Эанна, Затомис древней Вавилона-Ассиро-Ханаанской метакультуры, возникшей, по-видимому, в IV тысячелетии до Рождества Христова. Семиступенчатые храмы-обсерватории, сделавшиеся вершинами и средоточиями великих городов Двуречья, повторяли в Энрофе как отражение грандиозный небесный город, сооружаемый синклитом этого Затомиса. Но зиккураты в городах Вавилонии и корпорация высокопосвященного жречества, принимая на этих мистических обсерваториях излучение светлых космических сил, не убереглись от принятия также чрезвычайно деятельного излучения галактического антикосмоса, центр которого в Энрофе совпадает с системой звезды Антарс. Это все более замутняло и без того двойственную религию, вливало тонкий яд в существо воспринимающих, оплотняло и утяжеляло их душевный состав грузом сомнения и отрицания. Вавилонская метакультура была первой, в которой Гактунгру удалось добиться в подземном четырехмерном слое, соседнем с вавилонским Шрастером, воплощения могучего демонического существа Уицраура, потомки которого играли и играют в метаистории человечества огромнейшую и крайне губительную роль. В значительной степени именно Уицраур явился виновником общей духовной ущербности, которой была отмечена эта культура в Энрофе. И хотя богиня подземного мира Эреш-Кигаль побеждалась в конце концов светлой Астартой, нисходившей в трансфизические страдалища Вавилона в порыве жертвенной любви, но над представлениями о посмерти человеческих душ, исключая царей и жрецов, давлело пессимистическое, почти нигилистическое уныние, интуитивное понимание парализующей власти демонических сил. Эмблематический образ – семиступенчатый белый зиккурат. Семь ступеней обозначают те семь слоев, которые были пережиты и ясно осознаны религиозным постижением вавилонского сверхнарода. Шанти – Затомис китайской метакультуры, существовавшей в Энрофе со второго тысячелетия до нашей эры по сей день. Его значительное усиление началось в последние века перед Христом, когда конфуцианство создало долговечный нравственный кодекс и жизненный уклад, способствовавший поднятию общенародного этического уровня. Однако свободному развитию высших сторон души ставился весьма невысокий потолок. Постепенно окаменев, конфуцианский закон стал не столько путем восхождения, сколько тормозом. Этим объясняется то, что объемы силы китайского Затомиса, несмотря на его древность, не так велики, как можно было бы ожидать. Распространение буддизма распростерло над географическим Китаем другой Затомис, сосуществующий Шанти, и в последние века принимавший в себя гораздо больше просветленных душ, чем национально-китайский Затомис. Эмблематический образ – прекрасное женское лицо в лотосообразной короне. Сумера или Меру, которое из этих имен следует считать более правильным, мне неизвестно. Затомис индийской метакультуры, самый могучий из всех затомисов Шадханакара. Уже по древней мифологии вершина горы Сумеры была увенчана городом Брахмы, на ее склонах располагались города других божеств индуизма, но небесная Индия не ограничивалась их числом, а включала несколько больших участков суши, разделенных морями. Ныне небесная Индия надстоит над географической зоной Энрофа гораздо более широкой, чем пределы индийского государства. На протяжении 4000 лет духовная деятельность исключительно одаренных в религиозном отношении народов Индии привела к тому, что две метакультуры отделились от нее, став самостоятельными системами слоев, а саму небесную Индию восполнило столь огромное число просветленных, что в XX веке влияние ее синклита перевесило всю силу демонических начал. Индия оказалась единственной культурой Энрофа, неуклонно развивающейся по высокоэтическому пути. Еще гораздо раньше мощь индийского синклита воспрепятствовала созданию силами Гактунгра, как это сделали они в остальных метакультурах, слоев безысходных страдалищ. До Христа эта метакультура оставалась единственной, обладавшей чистилищами и не достигавшей своей нижней оконечностью до магм. Меру имеет два великих средоточия над Гималаями и над горами Нильгири в центральной Индии и множество меньших. Кроме того, в Энрофе индийский синклит обладает прочной точкой опоры в лице некоего текучего коллектива людей, эпохально перемещающегося по некоторой географической кривой. До Второй мировой войны он находился на Памире, а ныне в Южной Индии. Ландшафт Небесной Индии схож с ландшафтом Небесной России, но природа роскошнее, сказывается и тропический характер соответствующих стран Энрофа, и большая длительность существования этого затомиса. Через весь затомис течет небесная Ганга. Для индийской метакультуры она имеет тоже двойное значение, что небесный Нил для египетской. Эмблематический образ. Три белых горных цепи, одна выше другой, увенчанные золотыми городами. Смысл – первая цепь – затомис, вторая и третья – весьма высокие миры, наивысший аспект – индуистского трансмифа. Зарван – затомис древнеиранской, маздеистской метакультуры. Недостаточная четкость идеи единобожия в этой, впрочем, весьма возвышенной и чистой религии не позволила создать почву, бывшую необходимой для того, чтобы миссия Христа могла бы осуществиться в Иране. Позднейшая попытка иранской метакультуры восполнить эту свою неудачу созданием новой международной религии манихейства завершилась вторичной неудачей благодаря тому, что демоническая инвальтация получила доступ к творческому сознанию ее основателей. К моменту мусульманского завоевания иранская культура исчерпала свое поступательное движение. В последующие века единственной точкой опоры ее в Энрофе оказалась община парсов в Индии. Естественно, что число вступающих через миры просветления в Зарван теперь чрезвычайно невелико, а сам Зарван почти оторвался от географических зон Энрофа. Эмблематический образ – жертвенник с пылающим огнем. Олимп – затомис древней греко-римской метакультуры. Этим именем называется и средоточие затомиса, величайший град просветленных, действительно связанный с географическим районом горы Олимп, и вся небесная страна греко-римской метакультуры. Бывшая в эпоху исторического существования Эллады и Рима обиталищем и ареной деятельности тех нечеловеческих иерархий, которые отразились в образах греко-римского пантеона, этот затомис сделался постепенно в тысячелетия после Христа обиталищем синклита. Иерархии, пребывавшие там некогда, за истекшие века совершили огромный путь восхождения и ныне обитают и действуют в несравненно более высоких мирах, в то же время, однако, надстоя над Олимпом и действительно инвальтируя его синклит. Аполлон – имя демиурга греко-римской метакультуры, Афина Паллада – имя соборной идеальной души этого сверхнарода, эмблематический образ – белый античный храм на горе на фоне голубого неба. Нихорд – затомис еврейской метакультуры, нижний, только нижний слой синклита Израиля. Основателем Нихорда был великий человекодух Авраам. Древние учители еврейства инвальтировались демиургом этого сверхнарода, но чистоте этой инвальтации мешали воздействия сперва стихиальные, связанные с гением места горы Синай, потом еврейского Уицраура. Все же под «я» библейских книг следует видеть Всевышнего. Монотеизация была необходима для всего человечества, как почва, без которой не могла осуществиться в Энрофе задача Христа. Внедрение в сознание народа идеи единобожия было достигнуто ценой колоссального напряжения сил, истощившего Нихорд на долгое время. Отсюда не всегда победоносная борьба с демоническими силами и трагический характер еврейской истории. Столетие, завершившееся жизнью и смертью Иисуса, эта географически маленькая зона была ареной напряженнейшей борьбы сил Гактунгра и божественных сил. Несколько подробнее об этом будет сказано в другом месте. Воскресение Христа было встречено в Нехорде великим ликованием. Отношение еврейского синклита к планетарному логосу такое же, как и в остальных затомисах, другого не может и быть. Но тех, кто входит в Нехорд, перед этим валирне ждет открытие истины Христа, не понятой ими на земле, открытие изумляющее, которое многие долго не могут осмыслить. Гибель Иерусалима и еврейского царства отразилась в Нехорде скорбью, но с сознанием логичности происшедшего. С агрессивным, но слабым еврейским уицрауром не могло бы случиться ничего другого после того, как он вступил в непримиримую борьбу с демиургом сверхнарода в годы проповедничества Христа на земле. После окончательного разгрома евреев при Адриане еврейских уицрауров больше не было и нет, но за уицрауром стояла еще одна, более страшная демоническая иерархия – исчадие Гактунгра, истинный соперник Демиурга. Он продолжал воздействовать на еврейство и в эпоху рассеяния. Средневековый иудаизм продолжал формироваться под воздействием двух полярных влияний – этого демона и Нехорда. Теперь Нехорд пополняется уже очень малым числом новых братьев, входящих, однако, именно через иудаизм в миры просветления. Восстановление государства Израиль в XX веке не имеет к Нехорду никакого отношения. Восстанавливаемый храм – театральный спектакль, не более. Нового израильского уицраура не возникло, но схожую роль играет одно из существ, о которых будет сказано в главе об эгрегорах. На него оказывается сильнейшее воздействие из главного гнездилища демонических сил. Географически Нехорд связан до сих пор с районом Палестины. Эмблематический образ – шатрообразное сооружение, окруженное деревьями с огромными красными плодами. Смысл – шатер – скиния завета, символ впервые удержавшегося в истории откровения единого. Деревья с плодами, земля обетованная, ожидающая сверхнарод не на земле, а в Затомисе. Рай – условное наименование Затомиса византийской метакультуры. Как и остальные Затомисы христианских метакультур, это одна из лестниц, ведущих с разных сторон к чрезвычайно высокому миру, называемому Небесным Иерусалимом. Он есть не что иное, как высший аспект христианского трансмифа. Вопрос о нем будет освещен немного позднее. Рай – древний, мощный слой, существующий отчасти и над Россией. Его основатель – великий человекодух, бывший в Анрофе Иоанном Крестителем. Победа Иисуса Христа, хотя осуществившаяся лишь частично, вызвала громадное возбуждение сил в демонических мирах. В частности, их усилия направились на то, чтобы не дать преобразить страдалище византийской метакультуры во временные чистилища. Эти усилия увенчались успехом, но в конечном счете их жертвой пала византийская культура в Энрофе. Отсутствием чистилищ и неизбежным для грешников посмертным спуском в безысходные муки магм и ядра было вызвано то устойчивое ощущение ужаса перед малейшим грехом, которое было свойственно наиболее одаренным духовно людям Византии. В значительной степени именно это привело к крайностям аскетизма. Южнославянские народы метаисторически находятся в промежуточной области между византийской, российской, римско-католической и мусульманской метакультурами. Синклиты их в раю. Эмблематический образ – ручей в цветущем саду, люди в золотых одеждах. Одежда символизирует преображенное тело, золотой цвет – пронизанность силами Отца миров. Эдем – условное наименование Затомиса романо-католической метакультуры – одна из лестниц, ведущих к Небесному Иерусалиму. К этой метакультуре принадлежит и несколько народов другого этнического корня – поляки, венгры, чехи, ирландцы, хорваты. Основатель Эдема – великий человекодух, бывший в Энрофе, апостолом Петром. Эмблематический образ тот же, что у рая, но преобладающий цвет – голубой. Голубой цвет означает большую пронизанность католичества началом мировой женственности. Монсальват – затомис метакультуры Европейского, Северо-Запада, Американского Севера, а также Австралии и некоторых частей Африки, самый географически обширный и расчлененный из всех затомисов. Основатель Монсальвата – великий человекодух Титурель, связанный с Христом задолго до воплощения Спасителя в Палестине. Так же, как Лоенгрин и Парсифаль, он является не легендарным героем, а реально существовавшим некогда в Энрофе, хотя и не в Палестине, человеком. Грааль содержит эфирную кровь Христа, пролитую им на Голгофе. Разграничение слоев Эдема и Монсальвата основано, главным образом, на национально-культурных различиях между романскими и германскими народами, но большая религиозность или светскость деятельности человека вносила в посмертные судьбы людей Западной Европы множество корректив, тем более что Монсальват возник на несколько веков позже Эдема. Франция находится в промежуточном положении. Ее трагедия в том, что у нее нет своего синклита. Одни из восходивших монад поднимались из Франции в своем посмертии в Эдем, другие – в Монсальват. Центр Монсальвата, ранее связанный с системой Альп, в конце средних веков переместился далеко на восток и теперь находится в связи с Памиром. Причины этого очень сложны, но над Европой и Америкой блещет множество других, меньших, метагородов. Некоторые из них надстоят над небольшими по физическому масштабу, но духовно могучими центрами Энрофа, как Гейдельберг, Кембридж, Веймар. Эмблематический образ – храм готического стиля, но белый, на горном пике, на фоне храма – алая, сияющая чаша. Жунфлея – затомис эфиопской метакультуры, которая 2000 лет влачила свое существование в исключительно неблагоприятных историко-географических условиях, как островок христианства между двумя враждебными океанами – ислама и примитивного язычества негрских племен. Эта метакультура не смогла осуществить и 1/10 своих потенций. Ныне протекает мучительный метаисторический процесс, Жунфлея перемещается в другую Сакуалу, Сакуалу метакультур, трагически недостроенных в Энрофе. При исключительно счастливом стечении исторических обстоятельств этот процесс еще может приобрести обратную направленность. Эмблематический образ – белое круглое здание в развивающихся покрывалах. Смысл – здание затомис, покрывало тонкие и тончайшие материальности. Джаннет – затомис мусульманской метакультуры. От остальных мировых религий ислам отличается тем, что у него отсутствует высший аспект трансмифа, то есть в чрезвычайно высокой сакуале миров, высших трансмифов, мировых религий, нет мира, специально связанного именно с исламом. Это сказалось в бедности мусульманской мифологии, в несамостоятельности большинства разработанных в нем трансфизических образов и сюжетов, почерпнутых преимущественно из иудейства и христианства. Представляя собой во многом по отношению к христианству регресс, ислам, тем не менее, дает душе возможность восходящего движения, способствует втечению в жизнь сил, духовности и за период своего исторического существования создал не столь мощный, но все же очень яркий затомис и блистающий синклит. Эмблематический образ – белая мечеть между двух симметрично склоняющихся пальм, люди в зеленом и белом. Смысл – мечеть затомис – пальмы – два основных вероисповедания ислама. Сукхавати – западный рай Амитабхи Будды, затомис метакультуры, связанной с северным буддизмом, так называемой Махаяной, он господствует над Тибетом и Монголией, а над Японией и Китаем сосуществует с Шанти и с национальным японским затомисом Никисакой. Сукхвати отделился от материнской индийской метакультуры в IX веке, когда средоточия буддизма окончательно передвинулись из Индии в Тибет и Китай. Особенно же усилился он 3-4 столетия спустя, когда блистательно начавшая свой путь гималайская метакультура начала клониться к преждевременному упадку и за тибето-китайскими центрами буддизма закрепилась руководящая роль. Затомис Сукхавати – один из самых многолюдных и сильных. Это одна из двух лестниц к тому высокому миру высшего аспекта буддийского трансмифа, который носит имя Нирваны и о котором мы будем говорить впоследствии. Эмблематический образ – заря над лотосами. Айренг Далянг. Затомис чудеснейший, малоизвестный пока у нас в России, индо-малайской метакультуры. Отделившись от метакультуры индийской около V века, она охватила брахмано-буддийское царство Явы, индокитайского полуострова и Цейлона, одно время исторически выражалось в объединившей эту территорию империи Сайлендра, но позднее была резко ослаблена отрывом Явы, подпавшей исламу, и в конце XIX века хищными демонами, уицраурами Европы. Теперь она еще теплится в индокитайских королевствах, но благоприятный исторический климат мог бы вызвать ее новое цветение. Эмблематический образ – смеющиеся дети в саду храма-дворца. Небесная Россия. Об этом Затомисе будет сказано подробнее, чем о других, несколькими строчками ниже. Затомис негрской метакультуры. К сожалению, мне о нем неизвестно почти ничего, даже его имя. Известно, что он молод и еще очень слаб. После крушения суданской культуры с ее религией, допускавшей низлияние духовности не только на верхи, но даже в толщу негрских народов экваториальной Африки, негры надолго утратили возможность восходящего посмертия. Оно стало приоткрываться им лишь несколько веков назад, в связи с тем, что некоторые племена достигли той стадии, когда смутные политеистические системы делаются доступными для вмещения первых проявлений духовности. Еще в большей степени восходящее по смерти открылось негрским народам вместе с распространением, к сожалению, слабым, ислама и христианства. Метаисторическое значение имелось и в факте образования Либерии, создавшей в экваториальной Африке небольшой, но прочно защищенный очаг христианской духовности. С негрским затомисом связано также негритянское население Америки. Представители белой расы поднимаются в этот затомис лишь в виде редкого исключения. Гарриет Бичер Стоун, например, достигнув Монсальвата, удалилась оттуда в негрский затомис, где ее деятельность долгое время имела огромное значение, а положение ее было схоже отчасти с положением королевы, отчасти с положением главы священства. Эмблематический образ – лестница, ведущая от озера к оранжевому круглому зданию. Смысл – озеро – материальность сверхнарода, здание – затомис. Оранжевый цвет – скрещение солнечного золота с алостью тех стихиалей, которые связаны не с царствами природы, а с человечеством. Последний из великих затомисов находится в состоянии творения. Это Аримойя, будущий затомис общечеловеческой метакультуры, связанный с возникновением и господством грядущей интеррелигии Розы Мира. Материальность Аримойи, как и других затомисов, создается одной из ангельских иерархий господствами. Великий человекодух, бывший в последнем воплощении на земле Зороастром, руководит созданием того, что я решусь условно обозначить выражением «великий чертеж». Эмблематический образ – белый многобашенный собор с главной центральной башней, колоннадами и лестницами, окруженный рядом огромных струнных инструментов, похожих на золотые лиры. Смысл – башни – затомисы человечества, центральная башня – Аримойя, колоннады – миры даймонов, ангелов, стихиалий, просветленных животных, лиры – все народы земного шара. Небесная Россия. Эмблематический образ. Многохрамный розово-белый город на высоком берегу над синей речной излучиной. Как и остальные затомисы, небесная Россия или святая Россия связана с географией трехмерного слоя, приблизительно совпадая с очертаниями нашей страны. Некоторым нашим городам соответствуют ее великие средоточия, между ними области просветленно-прекрасной природы. Крупнейшие из средоточий – небесный Кремль, надстоящий над Москвою. Нездешним золотом и нездешней белизной блещут его святилища, а над Метапетербургом, высоко в облаках того мира, высится грандиозное белое изваяние мчащегося всадника. Это не чье-либо личное изображение, а эмблема, выражающая направленность метаисторического пути. Меньшие средоточия рассеяны по всему Затомису, среди них и метакультурные вершины других наций, составляющих вместе с русской единый сверхнарод. Здесь пребывают синклиты Украины, Грузии, Армении. Теперь к этому Затомису начинает примыкать и синклит народа болгарского вместе со своими небесными городами. Общая численность обитателей небесной России мне неизвестна, но я знаю, что около полумиллиона просветленных находится теперь в небесном Кремле. Демиург Яросвет проявляется в небе и воздухе этого мира так, как если бы прозрачный океан могущества проходил от одного небосклона до другого и заливал бы сердца. Это могущество сосредоточивается в храмах Демиурга, образ его очерчивается, голос его становится внятным, и возникает общение между ним и просветленными, общение, придающее им силу и высшую мудрость. Также проявляет себя другая, схожая с Демиургом иерархия, великие духи народоводителей отдельных наций, входящих в состав нашей метакультуры. Среди них есть и более древние, чем Яросвет, есть и юный народоводитель Украины. Но ни Навны, идеальной соборной души народа русского, ни ее сестер, соборных душ других народов, все еще нет здесь. Плененные в глыбах государственности, в цитадели великодержавного демона, у Ицраура, в подземном мире российского античеловечества, они достигают небесной России лишь отдаленными звучаниями, ослабленными отблесками. Моря светящихся эфиров – это души стихиалей, сияющих красками, непредставимыми для нас, омывают там сооружения, которые отдаленно можно было бы уподобить громадам лазурных и белых гор. Об этом мире поет русская церковь, когда провожает новоприставленных в невозвратный путь, дабы Господь упокоил их в месте светлом, месте злачном, месте покойном, иди же несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Новые пришельцы являются в небесной России в особых святилищах, имея при этом облик не младенцев, а уже детей. Состояние вновь прибывших схоже именно с состоянием детства, смена же возрастов заменяется возрастанием просветленности и духовной силы. Нет ни зачатия, ни рождения. Не родители, а восприемники подготавливают условия, необходимые для просветленной души, восходящей сюда из Готимны. В обликах некоторых из братьев синклита можно было бы угадать черты, знакомые нам во времена их жизни в Энрофе. Теперь эти черты светозарны, ослепительны, они светятся духовной славой, истончены и облегчены. Производимая преображенным телом, их одежда светится сама. Для них невозбранно движение по всем четырем направлениям пространства. Оно отдаленно напоминает парение птиц, но превосходит его легкостью, свободой и быстротой. Крыльев нет. Восприятию просветленных доступно множество слоев, нисходящее, чистилище, магмы, страшная гашарва, восходящие миры просветления, круги ангелов, даймонов и стихиалий, миры инвальтаций других брамфатур, миры высших аспектов мировых трансмифов. Они вхожи в темные шрастры, миры античеловечества, обитатели которых видят их, но бессильны их умертвить. Они вхожи и в наш НРОВ, но люди способны их воспринять только духовным зрением. Та любовь между мужчиной и женщиной в НРОВе, которая достойна именоваться великой, продолжается и здесь, освобожденная от всего отягощавшего, возросшая и углубившаяся. Между некоторыми существует и телесная близость, но от задач продолжения рода она совершенно открепрена и вообще не имеет ничего схожего с телесной близостью в НРОВе. Многие органы тела здесь полностью изменили свою структуру, назначение и смысл, в том числе органы, связанные с принятием и усвоением пищи, потому что процесс восстановления жизненных сил здесь схож с дыханием. Возрастание духовности постепенно подводит просветленного к следующей великой трансформе тела, которая ведет в более высокие миры, в небесный Иерусалим и еще выше, вплоть до синклита мира и элиты Шадонакара. В затомисах нет ничего схожего с нашей техникой. Она заменена другим, крайне трудно поддающимся пониманию. Можно, впрочем, констатировать, что принцип – не в создании механических приспособлений, сделанных из посторонней материи, а в развитии многообразных способностей собственного существа. Из посторонней материи создается здесь лишь то, что сравнимо в какой-то мере с творениями наших пространственных искусств. Всюду блистают здесь души церквей, существовавших у нас, или таких, которые должны были быть построены. Многие храмы имеют, однако, назначение, трудно понятное для нас. Есть святилище для общения с ангелами, с синклитом мира, с даймонами, с верховными иерархиями. Несколько великих храмов предназначено для встреч с Иисусом Христом, временами сходящим сюда, принимая зримый, человекоподобный облик, другие для встреч с Богоматерью. Теперь там воздвигается величайший храм. Он предназначен стать обителью того великого женственного духа, который примет астральную и эфирную плоть от брака российского демиурга с идеальной соборной душой России. Я еще с детства привык называть этот храм храмом Солнца мира, но это название неправильно. Закономерно относимо оно к другому сооружению, еще более грандиозному, тому, что намечается созданием Варимойе. Храм же, созидаемый в небесном Кремле, именуется обителью Звенты Свентаны, и впоследствии я объясню, что значит это имя. Эта великая женственная сущность ныне стала уже существом одного из высочайших миров Шадонакара. В НРОВе она не примет плоти никогда, но родится в небесной России, приняв человекоподобный облик. Это будет не царица наша и не богиня, свет, благодать и божественная красота. Лестница дивных, один сквозь другой просвечивающих миров, поднимается из алтаря в храме женственности, в храмах Христа, в храмах Демиурга Яросвет. Лестница поднимается в небесный Иерусалим и, наконец, к преддвериям мировой Сальватерры. Временами в небесной России рождаются великие человека-духи, те, кто закончил свой путь в Шадонакаре, достигнув до его наивысших миров и теперь сотворит планетарному логосу. Ради помощи нижестоящим они покидают элиту Шадонакара и, осуществляя миссии, объять которые не в состоянии самый высокий мистический разум человека, сходят путем рождения сюда, в Затомис. Они принимают здесь такие же просветленные тела, как и у братьев Синклита, но несравненно превосходят их быстротою своего вхождения в полноту духовной силы и масштабами своего «я». Их пути в Затомисах похожи на пути гениев среди остального человечества, но синклиты предуведомлены об их рождениях и ждут их с радостью и ликованием. Те же, кто были гениями и вестниками на земле, продолжают после искуплений, просветлений и трансформ свое творчество здесь, в Затомисах. Возрастает блаженство самих гамаюнов и сиринов, когда они видят те эпопеи, которые творят там, великие души, прошедшие в последний раз по земле в обликах Державина и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Толстого и Достоевского, Рублева и Сурикова, Глинки и Мусоргского, Казакова и Баженова. Светящиеся волны невообразимых звучаний взмывают местами, как бы из сердца небесных гор, они выдворяют душу в состоянии такой духовной отрады, от какого разорвалось бы земное сердце, и, поднимаясь и меняясь, подобно словословящим облакам, опускаются в любви и тишайшей радости. Великий зодчий, когда-то приступивший к сооружению храма тела, души и духа в Москве, на Воробьевых горах, испытавший крушение своего замысла, изгнание, забвение и нищету, теперь творит высочайшее, что есть в небесном Кремле, внутренние пределы в обители Звенты-Свентаны. Но среди просветленных небесной России лишь ничтожное меньшинство известно нам, знакомым с историей нашей Родины. Имена остальных ничего не скажут нашей памяти. В монастырях Киевской и Московской Руси, так же, как и в обителях более поздних времен, проходили незаметно свою жизненную тропу не светочи святости, но тихие души, менее богатые дарами, молча и смиренно вносившие свою лепту в религиозное творчество, в соборный труд духа. Во все эпохи по дорогам России брели странники и искатели, сказители и бандуристы, безымянные творцы сказок и духовных стихов, песен и легенд, никем не записанных, утраченных рассказов о героях своего времени и о его идеалах. А чудесные мастера сканного, обронного или иконописного дела – плотники-строители чудесных теремов, смиренных деревянных церквей и весело разукрашенных изб, влюбленные в свой труд каменщики, столяры, гончары, ткачи, ювелиры, переписчики, работавшие в мастерских, приказах, кельях и под открытым небом, чьи создания, отмеченные радостью творчества и горячей любовью к жизни, веселили и радовали целое поколение. Где могут быть их создатели ныне, и что они могут создавать теперь, если не вечные ценности Святой Руси? Во все эпохи русской истории тысячи мужиков, огнищан, смердов, тяглых крестьян, крепостных и вольных, просто и чисто проживших свой век, совершали труд посевов и жатв, как возложенный на них Богом долг, с благоговением и благодарностью к Матери-Земле, и умирали простой и ясной смертью, веруя и простив всех. Во все эти эпохи тысячи матерей несли свой крест, воспитывая людей, достойных имени человека, и в служении этому делу полагавших смысл своей жизни. Разве это не одно из самых высоких творчеств? Когда начали строиться школы, сотни людей бросали привычный круг и образ жизни и уходили, хочется сказать, спускались, в народные низы, замуровывая себя на всю жизнь в захолустьях, среди непробудного невежества, где не с кем было перекинуться живым словом. Все ради просвещения непросвещенных. А врачи, работавшие по одному на целый уезд, а герои-доктора на эпидемиях, а те из революционеров, кто был движим не фанатизмом, ненавистью и жаждой власти, а живою любовью к людям и скорбью от созерцания скорби народа, а те из священников, которые в меру данных им от Бога даров являли образец ясной и чистой жизни, взращивая во множестве простых сердец лучшее, что в этих сердцах было. Нет возможности перечислить те пути на земле, встав на которые путник приходит рано или поздно к синклиту. Вопрос только во времени, в стадиях, которые еще надо преодолеть по дороге к этой цели. Цели, не проявляющиеся в сознании человека с полной отчетливостью, но ведомой ее бессмертной монаде и влекущей ее. О, напрасно представлять себе небесную Русь в виде нескончаемых, однообразно строгих служб и молений. Там такие духовные наслаждения, о каких мы не имеем понятия. Там есть и шутки, и смех, и даже игры, особенно среди их детей. Я мог бы перечислить несколько имен деятелей русской культуры и истории, которые вступили в небесную Россию за последние 40 лет. Пусть смеется, кто хочет над этим сообщением, да и к репутации сумасшедшего мне не приходится привыкать. Итак, имена некоторых из тех, кто не имел нисходящего посмертия и сразу после смерти Бен Рофи вступил через миры просветления в Синклит: Лесков, Римский-Корсаков, Ключевский, Гумилев, Волошин, Рахманинов, Анна Павлова, Сергей Булгаков, Иоанн Кронштадтский, Патриарх Тихон, цесаревич Алексей Николаевич, несколько творцов и тысячи героев, погибших от руки Сталина. Очень немногие из имен тех, кто вступил в Синклит после кратковременного пребывания в верхних чистилищах: Фет, Л. Андреев, Александр Блок, Шаляпин, Александр II, Константин Романов, академик Павлов. Из числа просветленных, взошедших в небесной России на особенную высоту, мне известно несколько имен: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, Алексей Константинович Толстой, Достоевский, Аксаковы, Видберг, Кутузов, не пользующийся широкой известностью, и рано умерший гравер XVIII века Чемезов. Ближе остальных к великой трансформе, уводящей в небесный Иерусалим и в Синклит мира, подошли к настоящему времени Лермонтов, Владимир Соловьев, император Иоанн VI, а также два духа, чьи имена вызвали мое удивление, но были два раза твердо произнесены: Шевченко и Павел Флоренский. За все время существования русского Затомиса через него в Синклит мира поднялось несколько десятков человек, из которых мне известны следующие имена: Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Антоний и Феодосия Печерские, летописец Нестор, дружинник Сергий, автор слова о полку Игореве, Александр Невский, Сергий Радонежский, Андрей Рублев, Нил Сорский, Ломоносов, Александр Благословенный, Амвросий Оптинский, Серафим Саровский. Зрение, разрывающее оковы нашего пространства, различает вдали, за сферой российской метакультуры, небесные страны других метакультур, такие же лучезарные, исполненные неповторимого своеобразия. Подготовка в любви и взаимопонимании к творению небесной стороны все человечества священной Аримойи – вот узы, связующие ныне синклиты и грады метакультур. Величайшие из детей человечества, завершив творение в своих священных градах, выходят за метакультурные пределы. Поднимаясь в синклит мира как бы с разных сторон, они встречаются, наконец, но еще задолго до его достижения. Мир их встречи – Гридруттва, белый чертог, где творится ими общий план восхождения человечества. Дальнейший подъем приводит в такие слои, где их мудрость и мощь превосходит мудрость и мощь демиургов. Высший провиденциальный план, который мы сквозь историю можем различить иногда, как бы за частными планами демиургов, есть отражение их творческого труда. Это синклит мира. Он сотворит во всей ясности духовного сознания самому планетарному логосу. Аримойя лишь недавно начата творением в четырехмерных мирах, а ее историческое отображение на Земле будет смыслом и целью наступающего столетия. Для этого и совершилось низлияние сил Приснодевы Матери из транскосмических сфер в высшие слои Шадханакара, сил, сосредоточившихся в одной божественной монаде. Для этого и созидается в небесной России небывалый храм, чтобы принять в него ту, чье рождение в четырехмерных мирах есть цель и смысл грядущего брака российского демиурга и соборной души. Исторически же, через осуществление этого великого женственного духа в розе мира, начнется преобразование государственности всех народов в братство всех. В этом российскому синклиту помогают и будут помогать все синклиты метакультур, а синклит мира примет от них и продолжит их труд, чтобы завершить его всемирным богочеловечеством. Однако, кроме великих затомисов, исчисляемых цифрой 19, в Шадана-Каре имеется другая сакуала затомисов. Это затомисы метакультур, трагически недостроенных в Энрофе. Если становится ясно, что провиденциальные силы данной метакультуры не могут противостоять натиску демонических начал, ее затомис перемещается в слой этой сакуалы. В культурное, а иногда и государственное образование ее в Энрофе мало-помалу растворяются в общечеловеческом окружении, уицрауры погибают, подземные шрастры влачат мучительные прозябания, постепенно вырождаясь, но затомис продолжает свое развитие, синклит продолжает и усиливает свое творчество. Души такой метакультуры, еще не достигшие того уровня, при котором затомис становится для них открыт, могут проходить ступени необходимого совершенствования вне Энрофа, либо претерпевать инкарнации в других метакультурах и странах, но в конце концов достигают именно своего затомиса. Бывают и такие случаи, когда культурно-исторический базис в Энрофе еще длит, постепенно хирея, свое существование, и затомис сохраняет с ним активную связь-помощь. В таких случаях еще возможно, при благоприятных условиях, возвращение затомиса в прежнюю сакуалу, а сверхнарода к исторической жизни. Нечто подобное происходит теперь с Жюнфлеей, о которой я уже упоминал. Мне остается коротко перечислить 15 затомисов этой второй сакуалы. Намбата. Затомис древнесуданской метакультуры в очень неблагоприятных условиях, крайне медленно развивавшийся, лучше сказать, теплившийся в долине Нигера, в районе озера Чад и в Кордофане с 9 по 5 тысячелетие до Рождества Христова, погибла от центробежных сил, истощавших ее нескончаемыми междоусобными войнами. Первая в истории человечества попытка сцементировать антагонистические и притом этнографически пестрые народности общей международной религии, конечно, политеистической, не удалась вследствие усиленного демонического воздействия через весьма двойственный пантеон той же религии. Археологические остатки этой культуры еще могут быть обнаружены. Эмблематический образ – хоровод нагих темных людей на изумрудно-зеленом фоне. Центинь – затомис прамонгольской метакультуры, прамонгольской не в этнографическом, а в территориальном смысле. Ее народ принадлежал к желтой расе, но антропологически, да и духовно, был ближе к народам Гондваны, чем позднейшей Монголии. Он населял Северный Китай и Приамурье в 4-3 тысячелетии до нашей эры и переходил от кочевого образа жизни к оседлому. Уже возникли небольшие города. Начало этой культуры было замечательное. Ведущей иерархией был не демиург сверхнарода, а некое могучее демоническое существо, которое должно было обратиться и уже обращалось к свету. Оно было погублено Гактунгром, а сверхнарод раздавлен ордами, нахлынувшими из Центральной Азии. Эмблематический образ – крылатый дракон, запрокинувший голову к солнцу и заливаемый его лучами. Пред – затомис дравидической метакультуры, определяемый этим наименованием условно, так как в ней принимали участие народности различного этнического корня, в том числе близкие к сумерам. К поздним образованиям этой метакультуры относятся города Мохенджо-Даро и Хараппа. Катастрофа в начале второго тысячелетия до нашей эры явилась следствием как внутренних причин, для меня они не ясны, так и внешних – вторжения арийцев. Эмблематический образ, я видел его неотчетливо, розовая пагода. Асгард, неправильно называемый иногда более популярным именем Вальгаллы, затомис древнегерманской метакультуры, парализованный ростом в историческом слое христианства. Катастрофа произошла в XII веке. Эмблематический образ – золотой чертог в облаках. Токка – затомис древнеперуанской, доинкской метакультуры, исторически развивавшийся в века перед и после Рождества Христова. Быть может, не надо печалиться, что это образование погибло в Энрофе, так как воздействие демонических начал было в нем очень сильно. Примечание. Эта культура должна была высоко поднять труд просветления животного царства, но исторически пришла к его обоготворению и деградировала до широкого распространения людоедства. Эмблематический образ – каменная статуя сидящей пумы. Бон – затомис древнетибетской культуры, разрушенной буддизмом, но элементы которой органически вошли в культуру Махаяны. Эмблематический образ – красная и голубая молнии, скрестившиеся над оранжевым шатром царя. Смысл – голубая молния – буддизм с его духовностью, красная – добуддийская, в очень сильной степени отравленная демонизмом – тибетская религия, шатер – царская власть, гибнущая в итоге скрещение этих двух сил. Гаурипур – затомис маленькой, слишком рано отделившейся от Индии, но с огромными возможностями гималайской метакультуры. Именно здесь зажигались когда-то самые яркие очаги буддизма, здесь, в лоне этого учения, протекали те метаисторические процессы, которые создали из него религию в полном смысле этого слова, то есть учение не только нравственное, но и трансфизическое и духовное. Нравственная же сторона буддизма поднялась в Гималаях на такую ступень, которая знакома лишь чистейшим образцам христианства. Гималайская метакультура погибла от натиска с двух сторон демонов великодержавной государственности, тюркских уицрауров с севера и с запада, уицрауров империи великих моголов с юга. Ныне эта метакультура совершенно гаснет в Непале. Эмблематический образ – коронованная горная вершина под созвездием Ориона. Юнкиф, затомис – монгольской метакультуры, сразу ставшей добычей необыкновенно могучего уицраура. Катастрофа в XIII веке. Эмблематический образ – волнистая линия холмов, и над нею сражение двух стай – белый и красный. Йиру – затомис древнеавстралийской метакультуры, 2000 лет существовавшей в полнейшей изоляции от остального человечества в Центральной Австралии. Общество дошло до рабовладельческой формации. Метакультура погибла вследствие чрезвычайной активности демонических стихиалей, духов пустынь и непроходимых кустарниковых зарослей. На протяжении многих веков в культуре боролись две религии – правой и левой руки – политеистическая и демоническая. Последняя приносила человеческие жертвы именно тем злобным стихиалям, которые губили метакультуру. Под конец эта религия взяла верх, и борьба против наступления пустыни и кустарников была объявлена грехом. Культура в Энрофе угасла благодаря внутреннему высыханию. Из искусств наиболее развитой была живопись. Она напоминала до некоторой степени критскую, но была интереснее и ярче. Остатки цивилизации, которые будут обнаружены, не дадут восстановить картину вследствие своей незначительности. Эмблематический образ – облако над вулканом, но это в действительности сверхнарод и его синклит. Тальтном – затомис тольтека-ацтекской метакультуры. Эмблематический образ – героический лик, увенчанный солнцем. Карту – затомис юкатанской метакультуры, майя. Эмблематический образ – голубая змея, вокруг золотого древа. Смысл – змея далеко не у всех народов, являлась символом темных начал. Золотое древо – духовный трансфизический мир, голубая змея – сверхнарод, спиралеобразным развитием, поднимающийся к духу. Интиль – Затомис инкской метакультуры, гибель которой в Энрофе, как ни странно, уберегла мир от большой опасности. Об этом пойдет речь в одной из других частей книги. Эмблематический образ. Фигура в красном. С митрой на голове и с руками, воздетыми к солнечному диску. Красный цвет здесь знак царственности, митра верховного священства. Дафам. Затомис индейской метакультуры области Великих Озер. Примечание. Эта культура особо предназначалась к борьбе с лунным демоном женственной природы Воглеа. Отсюда необычайная целомудренность этого народа. С этим же связано и его отрицание городской цивилизации. Эмблематический образ. Группа воинов, направляющих копья на серп ущербной луны. Леа. Затомис полинезийской метакультуры, которую погубила ее крайняя географическая распыленность. Остатки догорают на Гавайях, Таити и других архипелагах. Эмблематический образ. Золотая гора на острове в Голубом море. Никисака. Затомис японской метакультуры, тяжело раненной дважды, буддизмом и европеизмом, и не могущей раскрыть своих потенций. Шинтоизм, по существу, есть поклонение Никисаки как японскому синклиту. Богиня Аматерасу, в правильном понимании этого образа, есть не что иное, как Навна Японии. Процесс перемещения Никисаки в Сакуалу, трагически недостроенных в Энрофе метакультур, происходит теперь. Роза мира сможет существенно помочь укреплению этого затомиса, для него еще вполне возможен возврат. Эмблематический образ – цветущие вишни над водоемом.